Я вас так напугал, что первой вашей реакцией на тонком плане стали настоятельные просьбы конкретизировать мое задание по совершенствованию сознания человека, стремящегося открыть истину и познать самого себя. Много раз прозвучавшие просьбы и вопросы такого рода только подтвердили желание многих из вас продолжать жить по накатанной дорожке, руководствуясь инструкцией правильного поведения человека в мире страстей и безумия. Просьбы конкретизации поведения человека в переходный период смены эпох лишний раз подтверждают, что вы не понимаете смысла моего обращения. И, к сожалению, не понимаете своих собственных задач не только плотного, но даже и тонкого плана. А это уже печально, ибо судьба пространства, мира, с учетом того, что эти вопросы прозвучали от пассивного большинства, которое все еще не определилось в своем выборе, продолжает зависеть от сумбура в их головах. А значит, от их выбора продолжает зависеть и продвинутая, светлая часть человечества. Казалось бы, уже столько лет продолжают идти диктовки, но ВОЗ, я не могу сказать и ныне там, уж очень медленно сдвигается в сторону света. И эта медлительность очень заметна в условиях, когда пространство начинает преображаться такими темпами, что даже не проснувшаяся часть человечества начинает понимать, что прошлого, спокойного по-житейски мира уже не будет никогда. Я вас предупреждал и продолжаю предупреждать о том, что участившиеся еще в прошлом году природные катаклизмы еще не достигли своего максимума. Поэтому все то, что вы сейчас наблюдаете в разных регионах планеты, является только прелюдией к вселенской катастрофе. Вселенская катастрофа может случиться и обязательно произойдет, если это пассивное большинство не проснется и не предпримет никаких шагов к собственному спасению, а значит, к очищению и преображению, и не определит свой собственный без каких-либо инструкций путь в вечности. Какие могут быть инструкции? Или каких инструкций вы ждете, если вы представляете собой бесконечное множество проявлений Творца? Вы все разные, и не только по внешнему проявленному виду, но и по уровню энергии и чистоте Божественного Света. И каждому из вас уготован свой неповторимый путь совершенствования сознания. Запомните раз и навсегда. Невозможно, да это было бы и совершенно неправильно, выравнивать или усреднять в рамках общей инструкции поведения человека в плотном плане то великое многообразие проявлений Творца, которое и составляет основу эволюции целого. Более того, разговор ведь идет не о вашем объединении, а о духовном единении. Все инструкции именно объединяют. И это вполне подходит, как и было не раз в истории вашей пятой расы, для сущностей низких вибраций. Но вы ведь уже совсем другие по уровню подготовленности, по уровню совершенства сознания, а значит, по знаку психической энергии, генерируемой вами в космос. Поэтому для вас уже не может быть никаких общих инструкций, даже данных вам свыше. Более того, я говорил вам неоднократно, что готовлю вас к переходу на монады высоких частот вибраций, веря при этом, что, несмотря ни на что, вы достигнете сознания уровня сотворца, а значит, вы перестанете обсуждать сложившуюся ситуацию на планете в преддверии настоящей энергетической бури, а начнете творить самих себя в полном соответствии со всеми канонами вечности, которые и должны стать для вас теми самыми инструкциями, которыми руководствуется сама иерархия света. Сейчас, когда мы с вами очень долго говорим о необходимости духовного очищения и подготовки вашего сознания к формированию коллективного первосознания, не может быть никакой речи об объединении. Для вас сейчас должны звучать только слова «духовное единение». А это значит единение бесконечного многообразия проявлений Творца, божественных сущностей, которое и представляет собой человечество. И вот теперь вы должны понять и усвоить, что главное для вас сейчас не инструкции поведения, а ежедневная работа над собой. Причем кропотливая работа над своим сознанием и твердая уверенность в том, что собственное очищение и преображение – начинается с очищения своих мыслей и наполнения их перволюбовью. Вы должны понимать, что очищение мыслей является очень сложным процессом, потому что нельзя просто думать о хорошем, да так и не получится. Необходимо искренне любить все, что сотворено Творцом. Радоваться, да, именно радоваться, и восхищаться тем совершенством природы, которое вас окружает. Вы помните, я говорил вам о том, что вы достигнете условий божественного рая, когда свободная воля человека и воля Творца совпадут. А это значит, что в резонансе частот они создадут импульс, не посыл, а импульс такой энергетической мощности, который и станет творящим началом начал. Поэтому весь ваш внутренний, строго индивидуальный промысел должен быть направлен на достижение гармонии с волей Создателя. И первым условием достижения этой великой гармонии является очищение ваших мыслей. Но главным условием достижения подлинной гармонии все же является ваше возвышение до состояния перволюбви Творца, причем не просто перволюбви, а именно всепрощающей перволюбви. Всепрощающая перволюбовь или состояние всепрощающей перволюбви может быть достигнуто только тогда, когда человек сможет увидеть совершенство этого мира, пространства, а значит и собственное совершенство. Все, что вокруг вас, нерукотворно, а значит совершенно. И это чувство восхищения совершенством Божьего промысла должно пробудить у вас чувство благодарности Творцу, сотворившему вас и давшему каждому человеку право сотворчества с Ним, которое в условиях коллективного, безличностного первосознания должно перейти в творящее начало начал, в Творца. Творец есть высшая гармония всех его частиц, всех сотворцов, которые, несмотря на свое бесконечное многообразие, образуют собой ту божественную пирамиду мироздания, основанием которой является физический мир, а вершиной которой является Абсолют, бесконечное совершенство. Все, что происходит на планете, и все то, что выстраивается вокруг нас, никак не предвещает ожидаемую вселенскую катастрофу. А 26-тысячелетний цикл эволюции пространства, на границе которого вы были проявлены, говорит лишь о том, что в ближайшие 7 лет вам предстоит пережить сложный, но исторически великий период преображения пространства. Вам действительно повезло, хотя это слово совсем не подходит к нашему разговору, ибо вы все не случайно были проявлены в этот период, и в соответствии с вселенской программой эволюции вашего сознания вам всем придется испить эту чашу эволюции пространства, включая естественный и нелегкий крест собственного самостоятельного перехода на новые монады космоса. Вы, люди, проявленные сейчас в плотном плане, своими предыдущими инкарнациями, проявлениями, доказали, что достойны быть частицами света, от которых займется настоящее пламя перволюбви шестой расы, расы людей любви и света. Сейчас вам просто необходимо осознать, что, принимая это совершенное пространство и себя как частицу Абсолюта, для вас не может быть пути пассивного созерцания, ибо ваша наиважнейшая задача – суметь увидеть себя моими глазами и принять, что сотворчество, а значит достижение состояния гармонии с Создателем, является для вас каждодневным промыслом и единственно правильным путем в вечности. Прошу вас увидеть совершенство во всех моих проявлениях, включая и этот материальный мир, который тоже является частью бесконечного, универсального, многоуровневого, но все же единого пространства вечности. Вам необходимо осознать, что вы есть частицы этой бесконечности, и ваш путь есть путь осознанной гармонии с Творцом этой бесконечности, хотя бы потому, что вы являетесь частью творящего начала начал. Вы должны окончательно осознать, что вы не только частицы этой бесконечности, что вы не только сотворцы божественного пространства. Вы есть боги, которым дано право творить мир. И никто больше, кроме вас, на галактических просторах не обладает таким даром Творца. Но чтобы этот великий дар раскрылся полностью, а не на 5%, как сейчас, вам просто необходимо постараться достичь гармонии в сотворчестве с Творцом. А это возможно только через принятие вами этой объективной реальности с любовью сотворца. Вы, причем все, обладаете потенциалом сотворца, и этот потенциал заложен в каждом из вас, как мой дар своему творению. Ибо, создавая вас в любви, я создавал свое подобие, пусть фрактальное, с внутренним посылом на всепрощающую перволюбовь, достигаемую только в гармонии монад частицы и целого. Поверьте мне, совсем нетрудно достичь этой великой гармонии частицы и целого. Необходимо ли, чтобы частица, человек, очистила свои мысли до уровня перволюбви к божественному пространству света?